Глава 9. Известие, принесенное Сережей, очень встревожило Окаемова, хотя он и не выдал себя ни одним движением. Необходимо было торопиться отъездом на Урал. Дня через два он был совершенно здоров и мог принимать своих будущих помощников для подробных переговоров относительно будущего. Первым номером здесь опять явился замухрышка фельдшер, который очень понравился Окаемову как человек, вымуштрованный для упорного труда. Относительно 100 рублей фельдшер охотно согласился. «Что же, это правильно, с Василий Тимофеевич. Ну и отлично. Готовьтесь к отъезду». Больше возни было со студентом Крестниковым, а также с двумя не окончившими техниками и вообще интеллигентами. Они никак не могли понять, для чего нужно было скопить в течение года непременно 100 рублей. Их это условие даже как будто конфузило, как что-то неприличное. Чтобы не было недоразумений, я вперед должен предупредить вас, господа, — говорил Окаемов. Именно что вы будете иметь дело с купцом. Да, самым простым купцом-промышленником, который будет рассчитывать каждую копейку, каждый грош. Вас это немного шокирует, начиная с самого слова «купец», а между тем в этой терминологии ничего нет страшного. Купец — это человек, который ведет какое-нибудь торгово-промышленное дело, а подобные дела требуют самой строгой точности. Здесь из грошей и копеек вырастают миллионы рублей. Затем у нас в России никто так не работает, как только купец, и никто так не знает своего дела, как купец. Наконец, у нас никто так не рискует, как купец. Интеллигентные люди обыкновенно видят только дурные стороны в жизни купечества. Но ведь никто не мешает обратить внимание на хорошее и воспользоваться именно этим хорошим. Вот именно с этой последней точки зрения я и хочу быть купцом. Одним словом, вы хотите нажить капитал, — сумрачно спорил студент Крестников. Стоит ли об этом так хлопотать? По-моему, это зависит от личного вкуса и вовсе не нуждается в хороших словах. Вы возводите наживу в какой-то подвиг. Вот именно с этой точки и начинается наша разница с настоящим, так сказать, общепринятым купцом. Тот нажил капитал, и в этом его цель. А для нас капитал будет только средством, как всякая другая сила. Общепринятый купец будет жить в свое удовольствие, добиваться почетных должностей и медалей, в худшем случае будет своими капиталами давить бедных или кончит каким-нибудь безобразием. Но ведь все это не обязательно, и в большинстве случаев зависит только от недостатка образования. В последнем случае я могу привести пример купца английского, французского, американского. Но важно для нас то, что капитал — сила, и страшная сила. Следовательно, весь вопрос только в том, куда направить эту силу, которая сама по себе ни дурна, ни хороша, как всякая сила. Я, может быть, потеряю в ваших глазах, господа, но говорю откровенно, что люблю деньги, как равнодействующую всяких сил. Вы только представьте себе, что у вас вместо двух ваших собственных рук тысячи таких рук, следовательно, вы в тысячи раз сильнее, чем полагается самой природой. «Позвольте, Василий Тимофеевич», — вступился один из техников, очень мрачный молодой человек. «Что вы говорили о капитале вообще? С этим еще можно согласиться, с некоторыми поправками. Но вы смешиваете деньги и капитал, а это совсем не одно и то же». «Да, вы правы, молодой человек. Вся разница в том, что слово «капитал» гораздо шире, как понятие. Но дело не в том. Есть более важный вопрос, который у вас на языке. Вы будете моими компаньонами. У нас будет общий капитал. Но вы спросите, для чего? Не правда ли? Вы имеете на это право. Здесь, господа, мое самое слабое место. И не входя в подробные объяснения, на которые я сейчас даже не могу претендовать, отвечу вам словами одного великого поэта. Извините, если ответ будет немного длинен. Хорошие вещи нужно повторять тысячи раз. Акаемов отправился к своему книжному шкафу и достал маленький компактный томик. Перелистав его, он нашел необходимое место, перечитал его про себя и заговорил. Это «Фауст» Гёте, да, величайшее произведение гениальнейшего поэта, да. Вы, конечно, читали его и знаете содержание этой поэмы. В ней есть одно, может быть, самое неэффектное место, на которое вы, вероятно, не обратили внимания, да. Но именно здесь гвоздь всего, как говорят фразы. Вы помните уговор между Фаустом и Мефистофелем? Окончательно Фауст отдает себя во власть Мефистофелю, когда, наконец, найдет полное удовлетворение и скажет «Мгновение, остановись». И Фауст это говорит. Но когда? Я позволю себе прочитать это место целиком в переводе Фета. Болото тянется к горам и заражает все, что мы добыли. Спустить бы грязь гнилую только нам, вот этим мы бы подвиг завершили. Мы б дали место многим миллионам зажить трудом, хоть плохо огражденным. Стадам и людям по зеленым нивам на целине придется жить счастливым. Сейчас пойдут селиться по холмам, что трудовой народ насыплет сам. Среди страны здесь будет светлый рай, а там волна бушуй хоть в самый край. И где буруны только вход прогложут, там сообща сейчас изъян заложат. Да, этот смысл мной подлинно усвоен. Вся мудрость в том, чтобы познать, что тот свободы с жизнью лишь достоин, кто ежедневно должен их стяжать. Так проживет здесь, побеждая страх, ребенок, муж и старец, век в трудах. При виде этой суеты сбылись бы все мои мечты. Тогда б я мог сказать мгновенью: «Остановись, прекрасна ты!» И не исчезнут без значения земные здесь мои следы. В предчувствии такого счастья я достиг теперь вершины бытия. Акаемов сложил книгу и поставил ее на прежнее место в шкафу. В комнате царило несколько времени молчание. Акаемов нахмурился. Неужели нужно было цитировать Гёте как авторитет, чтобы доказать такую простую и, кажется, для всякого понятную мысль? Цель так ясна, и только нужна работа, чтобы она была достигнута. Благодарная, хорошая работа, потому что она окрылена сознанием общего дела, сознанием того, что тысячи, десятки тысяч работников идут дружно к ней, а между тем они, может быть, никогда и не увидят друг друга. «Извините, господа, я устал», — проговорил Акаемов, делая вдыхание. «Только одно и последнее слово. Среди вас я такой же работник, как и вы. Может быть, я сделал ошибку, что слишком много говорил с вами. Это не совсем коммерческий прием, так как время — деньги. Наконец, просто выходит вроде того, как будто я в чем-то оправдываюсь. Все эти переговоры и объяснения волновали Окаемова, нагоняя какую-то смутную неуверенность и в себе, и в других. Он инстинктивно искал чьей-то неизвестной поддержки, и каждый раз такое настроение связывалось с мыслью о ней, о той девушке, которая стояла живой перед его глазами. Где-то она теперь. Вспомнила ли про него хоть раз? Могла ли бы она понять все то, что его так волновало, заботило и делало больным? Когда он задумывался на эту тему, ему начинало казаться, что он чувствует на себе пристально ласковый взгляд больших девичьих глаз, невысказанную мольбу. «Нет, нет, не нужно», — говорил Окаемов самому себе. «Нет, теперь не до этого. Будем думать о деле». Большое удовольствие Окаемову доставило из всех новых знакомых, с которыми приходилось вести переговоры, один изобретатель насосов. Кто бы мог подумать, что в такой прозаической специальности скрывалось гениальное открытие. Да, именно гениальное. Когда Окаемов выслушал в первый раз объяснение этого изобретателя, то пришел в такое изумление, что даже не верил собственным ушам. Самая наружность изобретателя точно изменилась на его глазах. Это был уже пожилой господин с неулыбавшимся лицом и грустными глазами. Во всей фигуре, в выражении лица и особенно в глазах чувствовалась какая-то особенная натруженность. Звали его Иваном Гавриловичем Потемкиным. Одет он был прилично и по всем признакам видал лучшие дни. «Вы где-нибудь служили раньше, Иван Гаврилович?» «Да, в частном банке, там, в провинции. Был даже бухгалтером, но все бросил. Не мог перенести. Измучила мысль о насосах. То есть, собственно, не о насосах, а общая идея применения атмосферного давления как общего двигателя». «Вы не можете сказать, как эта идея пришла вам в голову?» «Как пришла? Мне кажется, что я родился вместе с ней. Еще в детстве-с, когда запускал змея». Когда заходила речь об идее, Потемкин сразу изменялся, точно весь светлел. «Вы только представьте себе, Василий Тимофеевич, всю грандиозность моего проекта», — говорил он, нескладно размахивая длинными костлявыми руками. «Над каждой точкой земного шара давление атмосферы равняется 32 дюймам ртутного столба или водопаду в 20 сажен высоты. И вдруг воспользоваться этой страшной силой как двигателем. Конечно, не я один думал об этом, но мне пришла маленькая счастливая мысль, которая на практике может доказать возможность пользования этой силой. Да, может покорить эту воздушную оболочку нашей Земли и заставить ее работать. До сих пор человечество пользовалось только ветром, то есть силой от движения воздуха, а я хочу сделать рабочей силой самое давление этой атмосферы. И как все просто, Василий Тимофеевич. Когда мне пришла мысль о насосах, я думал, что сойду с ума. Ведь это будет грандиознейшим открытием за все столетие, нет, больше, за все существование человечества. «Не сильно ли сказано, Иван Гаврилович?» — с улыбкой замечал Окаемов, любуясь загоравшимися фанатическим огоньком глазами великого изобретателя. «Нет, это уже верно-с», — тихо спорил Потемкин. «Вы только представьте себе, что я даю человечеству. Я даю ему страшную силу, перед которой и пар, и электричество покажутся детскими игрушками. И только благодаря этой силе пустыни будут орошены и превратятся в цветущие страны. Страшные болота, заражающие воздух, осушены. Там, где сейчас умирает с голоду семья какого-нибудь намада, будут благоденствовать тысячи. Мало того, Мое открытие устраняет, само собой, все социальные недоразумения, нищету, порок, самое рабство, потому что сделает каждого человека сильнее в 10 раз и тем самым возвысит его производительность. Особенно характерно это по отношению к рабству. Раб — только двигающая сила и больше ничего. Это зло устранили не моралисты, а изобретатели новых двигателей. И оно было бы немыслимо при моем двигателе, как будет невозможно даже война. Трудно даже приблизительно предвидеть все последствия моего маленького открытия. Мне даже делается страшно, когда я начинаю думать на эту тему. У вас были опыты с вашими насосами? О, да! В течение 10 лет работаю. И удачно? Да. Конечно, была масса ошибок, просто неудач, как при всяком новом изобретении, но ведь это неизбежно. Акаемов слушал этого безумца и чувствовал, как сам заражается его гениальным бредом. А что, если все это осуществимо? «Да, мы сделаем опыт с вашим насосом там, на промыслах», — говорил он, пожимая руку изобретателя. «И увидим». Французская академия наук не признала дифференциального исчисления. Наполеон считал Фультона сумасшедшим. Тьер смеялся над первой железной дорогой, как над глупостью. Да, так бывает, Иван Гаврилович.